Глава вторая. В студеный полдень октября, в такой обыденный, но вещий, у Сологуба на разъезжей, от нетерпения горя увидеть стильного эстета, я ждал в гостиной. На стене лежала женщина в огне, дождя при солнце. Помню, это картина, вся лучистый зов, какую создал Калмаков, меня тогда очаровала. И вдруг бесшумно предо мной, внезапно, как бы из провала, возник весь в сером небольшой проворный старец, блестко лысый, с седою дымчатой каймой волос вокруг головы, взор рысий, из-под блистающих очков впился в меня. Писатель бритый, такой насмешливый и сытый, был не похож на старичков обыкновенных, разве Тютчев слегка припомнился на миг. Меня смущая и измучив осмотром острым, дверь старик раскрыл ведущую из зала в свой кабинет и указала мне выхоленная рука на кресло против старика.